Публика была возбуждена, ко мне тянулись сердца, меня благодарили чуть не со слезами на глазах за то, что я приехал, за то, что я привез русское слово, что утешил, успокоил. Воистину, это окрылило меня, у меня открылись глаза. Это было и радостью, и наградой. Дороги в Бессарабии ужасны. Шоссе есть только в некоторых местах, и то небольшими кусками, а в основном старые русские почтовые тракты, мощеные булыжниками и полуразвалившиеся. Ездить по этим дорогам невозможно, езда вытряхивает душу, и мы старались, избегая их, пробираться проселочными дорогами. 3 или 4 правительства получали ассигнование на постройку шоссе в Бессарабии, но каждый раз деньги эти исчезали, растаяв по карманам начальствующих лиц, а шоссе мирно дремали, зарастая клевером, крапивой и бурьяном. В Румынии такой порядок. Вот к власти приходит какая-нибудь партия, приходит она в полном составе, то есть от премьер-министра до ночного сторожа. Все места по всей стране занимают люди только данной партии, их родственники и протеже. Поправив страной 2-3 года и насосавшись денег, партия сама отваливается, как пиявка, или ее сваливает следующая, идущая ей на смену. Следующая опять приходит в своем собственном полном составе, от премьер-министра до ночного сторожа, со сродниками и чадами. Поэтому в Румынии нет ни одного чиновника, который прослужил бы больше 2-3 лет. И, вероятно, поэтому, зная свой краткий век мотылька, румынские чиновники берут с кого можно и сколько можно, стараясь сколотить побольше денег за время своего царствования. Кое-как, раздавая взятки направо и налево, мы закончили наше турне и через 2 недели вернулись в Кишинев, где намеревались дать еще несколько концертов, а затем ехать в Польшу. В Кишинев приехали к вечеру. Наскоро поужинав в отеле, я лег и уснул, как убитый. В 5 утра в номер постучали. Кирьяков открыл дверь. На пороге стояли жандармы. «Пожалуйте в управление». Я быстро оделся. Кирьяков, сообразив, что дело дрянь, бросился в город предупредить моих друзей. Самыми влиятельными из них были директор банка Черкес и Николай Николаевич Кадрян, директор Бессарабских железных дорог, милейший русский инженер, бессарабец по рождению, умница и большой дипломат. Через 30 минут оба они были уже в управлении, обеспокоенные случившимся. Меня ввели в кабинет к ротмистру. Он указал на стул. «Подайте мне дело Вертинского», — коротко распорядился он. Я с изумлением и тревогой смотрел на толстую солидную папку до отказа, набитую бумагами. Потом я узнал, что это все были донесения из провинции обо мне и моих концертах, наскоро состряпанные местными агентами. Я тупо смотрел на папку, разговор велся по-французски. «Вы большевик?» — в упор глядя на меня, спрашивал ротмистр. «К сожалению, нет». «Почему к сожалению?» «Потому что если бы это было так, я пел бы у себя на родине, а не ездил бы в такие дыры, как Кишинев». Ответ не удовлетворил ротмистра. «Вы занимаетесь пропагандой!» — крикнул он, стуча кулаком по столу. «Укажите мне, в чем она заключается. Вы поете, что Бессарабия должна принадлежать русским». «Неправда, я этого не говорил». Он ткнул мне в лицо перевод песни. «Я не читаю по-румынски», — отвечал я, — «и не знаю, что здесь написано. Я знаю только то, что я писал». Ротмистр злился. Он грозно потрясал в воздухе текстом моей песенки «В степи молдаванской». «Да-да, конечно, вы маскируете смысл, но все понимают, что вы хотите сказать. Было бы странно, господин ротмистр, если бы я пел так, чтобы меня не понимали». «Вы советский агент!» — раздражаясь все больше, кричал он.